الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد Продолжаем с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля чтение описания молитвы посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям шейха Аль-Альбани. Мы остановились с вами на его словах «Алистиадату ваттафлю фиссалати лидафа ильвасваса». То есть обращение к Аллаху Субханаху ва Тааля за защитой от шайтана, а также поплевывание в молитве для того, чтобы то есть, избавиться от наущений. وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة وقراءتي. عثمان بن أبي العاص تمام, то есть он говорил: о посланник Аллаха, поистине шайтан, то есть мешает мне в моей молитве, то есть я не могу нормально читать. Юлеббисуха алей, то есть хорошо, то есть я начинаю ошибаться и путаться в своем чтении. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, то есть посланник عليه الصلاة والسلام сказал: ذاك شيطان يقال له خنزب. ذاك شيطان يقال له خنزب. То есть это шайтан, которого зовут Хинзаб. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. То есть когда ты почувствуешь, то есть вот это, хорошо, то есть отвлекаться будешь и так далее, путаться, то тогда говорит, что прибегай ко Всевышнему Аллаху Субхану Тааля от него. وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. То есть и в левую сторону трижды поплевывать. То есть поплевывать что? Без слюней. Чтобы не было такого, что сосед твой потом хорошо, то есть и так далее. То есть имеется в виду, что то есть человек молится, немножко повернулся и, то есть без слюней, то есть поплевывать хорошо, то есть ту-ту-ту, сказал хорошо, этот, и сказал «Аузу биллях мина шайтана раджим». «Хала фаальту залика фаадхаб Аллаху анни», то есть и говорит, я действительно сделал так, и Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля избавил меня от этого. На. Следующая тема у нас «Ар-руку». То есть это уже непременно поясной поклон, который является из рукнов, из столпов молитвы. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوحدة على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. Затем посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم после чтения каким образом, в каком положении был посланник عليه الصلاة والسلام, когда читал? То есть стоял и руки были на груди, так или так? Затем, когда он заканчивал читать, хорошо, то есть как это пришло, то есть у Абу Дауда и у других, хорошо, посланник عليه الصلاة والسلام давал здесь небольшое молчание. Небольшое молчание, которое короче, чем первое молчание. Первое молчание, когда мы сказали, было у посланника алейхиссалям, когда он давал, то есть вступительный такбир. Молчал, имеется в виду молчал, ничего вслух не читал. Тамам, откуда мы узнали, что то есть первое молчание его было длиннее, чем второе молчание, которое было после чтения? Очень легко, потому что Абу Гурейра, радиаллаху ану, про первое молчание спросил, так как оно было, то есть гайр табиай, то есть, ну, то есть это слишком долгое молчание, то есть не могло, то есть не мог посланник алейхиссалям просто молчать. Что касается этого молчания, мы сказали кадра майерджиу нафасу, то есть настолько, чтобы то есть, вернулось к нему его дыхание. То есть дочитал какую-то суру, хорошо, и после этого что? То есть вдохнул, грубо говоря, или же то есть вернулось к нему его дыхание, потом говорит «Аллаху Акбар» и поднимает руки таким же образом, как это мы сказали, где? Во вступительном такбире. То есть либо же поднимает таким образом, что пальцы к небу, хорошо, то есть не собранные вместе, не наоборот, то есть не растопыренные ладони, хорошо, то есть таким образом, и то есть либо же на уровне, то есть параллельно своим плечам, или же параллельно ушам. Тамам. То есть и говорил он после этого, после чтения, говорил «Аллаху Акбар» и отправлялся в руку. Отправлялся в руку. И говорил, то есть как он, то есть как это пришло в хадисе «Аль-Мусиль-Салату», то есть когда посланник алейхиссалатусам обратился к тому, кто то есть недолжным образом выполнял свою молитву, сказал ему «Иннаха ла татимму салату ахадикум хатта юсбигал вудуа кама амраху Аллах, сумма юкаббир Аллаху ва яхмадаху ва юмаджида, ва якра ма тайассара мин аль-Куран мима аллямаху Аллаху ва азина лаху фи, сумма юкаббира ва йарка». ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. Тамам, говорил он, что то есть не будет принята молитва одного из вас, хорошо, или же не будет она полной, пока человек не совершит должным образом омовение, так как то есть повелел ему, точнее, да, то есть и хорошо, то есть как повелел ему Всевышний Аллах Субхану Тааля, затем возвеличит Аллах, будет восхвалять его, то есть тамам, хвалить его и прочтет то, что то есть будет облегчено ему от, то есть Аллахом Субхану Тааля из Корана, из того, чему его научил Всевышний Аллах Субхану Тааля, тамам, то есть затем, то есть скажет опять же Аллаху Акбар, то есть произнесет такбир и совершит поясной поклон, возложив руки на колени, и то есть и будет он таким образом хорошо, то есть пока, то есть он не почувствует, то есть расслабленность, то есть имеется в виду, что смиренно совершит руку, не просто, то есть Аллаху Акбар рукой и сразу поднялся, нет, таким образом, чтобы он, то есть зафиксировал, грубо говоря, то есть каждая часть его тела, все его суставы зафиксировались в, то есть положение руку, тамам, то есть и затем, что и только после этого, то есть ему дозволяется встать из этого руку, хорошо, то есть должно пройти время, начало придет, то есть то, каким образом совершался, то есть поясной поклон посланникам Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит сифату руку. وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك وأمر به أيضا المسيء الصلاة كما مر آنفا. Посланник алейхи саллату ва саллям свои, то есть ладони ставил на свои колени, на колени. وكان, то есть и повелевал это также сподвижникам. وأمر, то есть и также, то есть повелел он, то есть аль-муси салату, то есть тот человек, который, то есть известный хадис, который человек совершал молитву недолжным образом. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. То есть и каким образом посланник алейхиссалям клал свои ладони на колени, как будто бы он их пытается обхватить. То есть если это колено, вот таким образом должны быть. Таким образом. То есть каждая рука должна, то есть таким образом обхватывать колено. وكان يفرج بين أصابعه, то есть как мы сказали, то что он что растопыривал свои пальцы, то есть вот таким образом, хорошо, то есть не так, не, то есть если вот это колено, то есть не вот так клал, а то есть обхватывал, прям обхватывал колено, то что значит обхватывал, то есть что значит схватить. وأمر به المسيء صلاة فقال وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. Там, то есть, и также посланник, алейхиссалату ассалям, повелел тому человеку, то есть, который, как мы сказали, выполнял молитву недолжным образом, сказал, когда ты совершаешь поясной поклон, возложи свои ладони на колени, затем растопырь пальцы, затем оставайся в таком состоянии, пока то есть, каждый орган твоего тела, то есть, или же каждый сустав не примет свое, то есть, должное положение. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه. То есть что делал посланник алейхиссалям, то есть когда совершал поясной поклон, во-первых, распрямлял свою спину, то есть, точнее нет, тамам, то есть как называется, то есть свои локти, хорошо, то есть расставлял он в стороны от боков, хорошо, то есть или же, то есть не прижимал, не вот таким образом совершал, хорошо, то есть руки у него были не таким образом, а то есть они были, то есть отдалены от боков, если это можно подвинуть. Сейчас покажу это, бисмилля. То есть вот таким образом. Видно? Бисмилля. Хорошо, то есть вот. То есть не вот таким образом человек совершает, хорошо, а вот так. То есть локти должны отдалены быть. Да и пришло, то есть в некоторых, Аллах алям, придет здесь или нет, в некоторых хадисах пришло, то есть йоттиру. То есть он что, то есть ровно держал свои руки, то есть руки ровные. Или же некоторые из этого хадиса, наоборот, поняли, что локти, то есть расходятся в стороны. Тамам, то есть если же человек, то есть как это упомянул шейх Ибн Аль-Каим и другие, Аллаху алям, просто, то есть я не видел сам хадис, не знаю этот хадис, но некоторые сказали, что, то есть пришел такой хадис, Аллаху алям. Тамам, то есть, ну, основа то, что хорошо, то есть человек немножко, то есть отдаляет свои локти. وكان إذا ركع بسط ظهره وسوى. То есть и когда, то есть совершал посланник алейхиссалям поясной поклон, то есть он хорошо, то есть свою спину, то есть выпрямлял таким образом, то есть и держал ее ровно, то есть спина должна быть ровно. حتى لو صب عليه الماء لاستقر. Что таким образом, что если кто-нибудь на него сверху бы воду вылил, то эта вода бы остановилась на нем. Хорошо, то есть она бы не лилась бы ни вниз, ни наоборот, то есть не спускалась бы, то есть по его шее и так далее и тому подобное. И сказал он тому, то есть человеку, который должным образом не совершал молитву, فَإِذَا رَكَعْتَ فَجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمْدُدْ ظَهْرَكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوَكَ. То есть и когда, то есть совершаешь ты поясной поклон, тамам, говорит, поставь, то есть ладони свои на колени, распрями во всю длину свою спину и стой твердо в таком положении. Тамам. Нам, то есть или же в своем поясном поклоне. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك. То есть и посланник алейхиссалату ассалям, то есть не опускал свою голову, не поднимал свою голову. То есть было что? То есть посередине. То есть каким образом это было? То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть совершал хорошо, то есть руку. То есть ты читаешь, говоришь Аллаху Акбар. Затем что? Идешь в поясной поклон. Руки твои, хорошо, то есть колено должно, то есть вот таким образом обхватываться руки, то есть рукой. Обхватываешь хорошо, как будто бы ты, то есть хватаешь что-то, тамам, то есть кап делаешь. И затем опускаешься, и спина твоя должна быть, то есть плечи, спина должна быть ровно. То есть таким образом, что если, например, грубо говоря, на тебя стакан поставить или же воду, она будет стоять хорошо на одном и том же месте. Затем, что голова, то есть голова не опускается вот так. Голова не поднимается вот так, как некоторые говорят, хорошо, что нужно, то есть вот так поднимает там голову, тогда нет. Голова, она должна быть как продолжение спины, то есть должна быть ровной. То есть у тебя и спина ровная, хорошо, то есть и голова ровная. Аллах Субхану ва Тааля знает лучше. То есть таким образом совершается руку. И очень часто ты видишь людей, которые что, то есть рука у него, то есть не ровный, а, то есть, например, чуть поднятый, или же наоборот, чуть опущенный. Этот человек, то есть, будет подобно тому, как пришло в хадисе аль-муси салату, то есть не должным образом выполняет свою молитву. Тамам. Следующая тема у нас ваджубу туманина фи рукой. Это очень и очень важно. Хорошо, то есть, это очередное опровержение. То есть приверженцам ханафитского мазхаба, которые говорят о том, что то есть, спокойствие во время совершения молитвы не является то есть, обязательным. Здесь же наоборот у нас ваджубу туманина фи рукой, что является обязательным соблюдать то есть, спокойствие, то есть, во-первых, в течение всей молитвы, особенно также в руку, то есть во время поясного поклона. Говорит посланник, то есть вакана ятмаинну фи рукой, то есть посланник алейхиссалату вассалям, то есть смиренно, хорошо, то есть тамам, то есть был, точнее, спокоен, хорошо, то есть совершая поясной поклон. وَأَمَرَ بِهِ الْمُسِيءَ صَلَاتُهُ كَمَا سَلَفَ أَوَّلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ. То есть, и как мы об этом уже говорили, это он повелел кому? То есть тому человеку, то есть в том известном хадисе, когда он увидел человека, который недолжным образом совершает молитву. وَكَانَ يَقُولِ посланник, алейхиссалату вассалям, говорил أَتِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ الظَّهْرِ «Иза ма ракатум, иза ма саджаттум». Говорил посланник, алейхиссалату вассалям, должным образом совершайте, хорошо, то есть свои поясные и земные поклоны, ведь поистине я вижу вас, то есть из-за спины, когда вы совершаете руку и когда вы совершаете суджуд, или же ля уракум, можно сказать, то есть или же вы мне показаны Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля, тамам, то есть это из тех вещей, которые Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, дал посланнику, алейхиссалату вассалям. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, смотря сюда, видел то, что происходило сзади. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال. То есть когда, то есть каждый один раз посланник алейхиссалям увидел человека, который молился и должным образом не совершал, то есть руку хорошо, то есть не то есть неполноценный был его руку, то есть либо же спина была чуть выше, чуть ниже и так далее и тому подобное. И когда он совершал суджуд, он клевал своим суджудом, то есть имеется быстро совершал без туманина, то есть без спокойствия. И сказал посланник, алейхиссалям, «Лау мата хаза аля хали хазихи, мата аля гайри миллет Мухаммад». То есть, если этот человек умрет вот в таком положении, то есть, и это его молитва, то он умер не на религии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. «Янкуру салятаху кама янкуру лгурабу дам». То есть, он клюет в своей молитве, подобно тому, как то есть, ворона клюет кровь. مثل الذي لا يتم ركوع مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. То есть тот человек, который недолжным образом или же неполноценно совершает руку и то есть клюет в своем суджуде, говорит посланник алейхиссалям, его, то есть подобие его, как тот человек, который очень голоден и он кушает один или два финика. Эти один или два финика абсолютно не помогут его голоду, абсолютно не помогут, то есть его голоду, валлаху мустаан. И то есть очень опасно, то есть посмотрите, как посланник алейхиссалату вассалям сказал про человека. Хорошо, ведь быть может кто-нибудь сказал бы о посланнике Аллаха, поистине он придерживается другого мазхаба, то есть в их мазхабе нет смиренности в молитве, то есть поэтому он молится таким образом. Почему ты сказал, что он умер не на религии Мухаммада? И посланник алейхиссалам четко сказал, что то есть это не религия Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это религия кого-то другого, кто-то тебе то есть повелел это делать, это его религия. То есть и ты умрешь на его религии, предстанешь перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля с его религией, хорошо. Но что касается того человека, того имама, например, который пришел к этому ичтихадам, быть может, не дошел до него хадис, быть может, он не так его понял, истрактовал и так далее и тому подобное, и он, быть может, будет у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля оправдан. Но что касается того человека, который узнал, то есть, манистабанат ляху суннатун ан набии, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто, то есть, явно, очевидно, стало ему сунна от посланника, алейхиссалату вассалям, и он затем говорит, нет, в нашем мазхабе по-другому и так далее и тому подобное, то пусть побоится Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и вот этот хадис, так как он, то есть, если умрет на такой молитве, умрет, субханаллах, аля гайри миллет Мухаммад, то есть, умрет не на религии Мухаммада, саллаллаху. саллаллаху алейхи вассалям. И вам, братья, на будущее совет, как иншалла таля будущим, то есть многие из вас иншалла таля будут будущим, призывающим к Аллаху субхану таля, кто-то уже там и так далее, хорошо, то есть такие тексты шариата не нужно толковать, разъяснять, брата, что значит не нам религии Мухаммада, значит ли это куфр акбар, значит ли это куфр асгар, это тебя не касается. Ты скажи человеку, что ты умрешь, как посланник, алейхиссалату вассалям, сказал. То есть если кто-то скажет, брат, это нужно разъяснить и так далее, мы скажем, если бы это было нужно разъяснить, то кто бы разъяснил это? Посланник, алейхиссалам, так или не так? То кто разъяснил бы сподвижники, которые передавали, имели, сказали бы сразу, но это не имеется в виду, это тебя не касается. Имеется, не имеется в виду, ты будешь разъяснять, когда у тебя будет вопрос хукма. То есть, когда нужно нам вынести постановление по человеку. Вот тогда мы говорим, что это значит хадис, и так далее, то разъясняем. Но что касается предостережений, донесений, разъяснений и так далее, там ни в коем случае не нужно трактовать. То есть, ты трижды можешь придерживаться мнения, что оставляющий молитву там не является неверующим, большим неверием и так далее, и тому подобное. Но когда ты предостерегаешь людей от оставления молитвы, не нужно им говорить, что Джабир, то есть в хадисе Джабира, имама Муслима, приходит, что посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-ахду ллази байнана ва байнахум ас-салат, фаман тарака факад кафар», что, то есть, договор между нами и ними – это молитва. Тот, кто оставил молитву, тот вышел, то есть впал в неверие и так далее. И ты говоришь, ну здесь не подразумевается. Зачем ты это говоришь? То есть человек испугается неверия. И ты ему говоришь, нет, подожди, как будто ты говоришь, то есть продолжай не молиться. Это не то неверие, то есть нормально. То есть ты как бы еще в исламе, хорошо. И «Валлаху ятубу аля мантаби», Аллах субхану таля примет покаяние того, кто покаялся. То есть мы что хотим? Чтобы этот человек начал молиться и побоялся Всевышнего Аллаха субхану таля. Потому что люди глупые по своему, то есть в основе своей. И они, то есть, не поймут, что такое малый куфр. Они не посмотрят на слово куфр, они посмотрят на какое слово? На слово малый, что-то малое. В то время как малый куфр намного хуже, чем прелюбодеяние, намного хуже, чем воровство, принятие, то есть, наркотиков, то есть, алкоголя и так далее, это, субханаллах, даже рядом не стоят эти грехи. Валлаху аль-мустаан. Но человек, субханаллах, такой. وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعيك إقعاء القرد أو قرد. Мой, говорит, то есть любимый, то есть посланник, алейхиссалату вассалям, запретил мне, говорит Абу Хурейра, то есть чтобы я молился в своей молитве таким образом, как клюет петух. Также запретил мне поворачивать, то есть резко поворачивать свою голову, то есть или туда-сюда смотреть, как это делает, что? То есть ас-саалиб, как это делает лиса, хорошо, то есть так постоянно, то есть туда-сюда смотреть во время молитвы. И также, то есть садиться таким образом, как сидят обезьяны. И это, наверное, будет даже понятнее, когда мы говорили, что в некоторых версиях «Ихайль-кельб» пришло, так или так, то есть как сидит собака. Что касается обезьяны, сразу понятно, как сидит обезьяна, положив руки на пол, на ягодицах, и, то есть, собирает свои ноги хорошо в коленях, вот таким образом. То есть это сидение запрещено во время молитвы. Именно сидение запрещено. На. وكان يقول также, то есть он говорил, посланник алейхиссалату вассалям, أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتي. Самый худший вор — это тот, кто ворует из своей молитвы. Самый худший вор — это тот, кто ворует из своей молитвы, говорил посланник алейхиссалату вассалям. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاتي. То есть люди спросили: о посланник Аллаха, как может человек воровать из своей молитвы? قال لا يتم ركوعها وسجودها. То есть должным образом не выполняет хорошо ты свой руку, то есть свой поясной поклон и свой суджуд, свой земной поклон. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه الى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف قال. То есть и посланник алейхиссалям молился, и, то есть, увидел он что, то есть взглядом, хорошо, то есть увидел человека сзади, который недолжным образом выполняет руку. То есть когда ты в руку, иногда бывает, что ты видишь то, что происходит сзади, хорошо, и посланник, не говоря о том, что в принципе Всевышний Аллах субхана ва тааля, то есть дал такое, то есть из чудес посланнику алейхиссалату вассалям, что он видел, что видел, когда молился, то, что происходит сзади. И, то есть, увидел одного человека, который должным образом не выполнял руку, то есть поясной поклон и суджуд, земной поклон. И когда закончилась молитва, он сказал: «Я машар аль-муслимин, иннаху ля салата лиман ля юкиму сульбаху фир руку ва суджуд». О мусульмане, не будет молитвы у того, кто должным образом не выпрямляет свою спину в руку, то есть в поясном поклоне и в суджуде. То есть также в суджуде у нас придет хорошо, что нужно должным образом выпрямлять спину. وقال في حديث آخر لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. Говорит, что, то есть, не будет принята молитва у человека, хорошо, то есть пока он должным образом не выпрямит свою спину в рукуе, то есть в поясном поклоне, также в суджуде, в земном поклоне. То есть некоторые в земном поклоне вот так совершают, то есть вот их спина. Это неправильно. Также неправильно некоторые ложатся как этот как парус, субханаллах, хорошо, то есть на пол мечети. Это тоже неправильно. Должно быть посередине. Следующая тоже очень важная тема, касающаяся поясного поклона, адкару руку, то есть слова поминания Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, которые, то есть, произносятся при совершении поясного поклона. وكان يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا. То есть посланник алейхиссалату в поясном поклоне говорил разные поминания, то есть говорил разные поминания и мольбы, иногда это, иногда то. Тамам, то есть говорил, что «Субхана Рабби Аль-Азим Саляс Маррат». То есть чаще всего, когда мы, то есть, когда человек изучает молитву, то есть на основании какого-то мазхаба и так далее, он слышит то, что является обязательным или же рукном в руку произнести один раз «Субхана Рабби Аль-Азим». В то время как в Аллаху Тааля Алям более правильно, и это передается от Али Ради Аллаху Анну, что является обязательным произнести сколько раз? Три, то есть минимум три раза. Минимум три раза. И поэтому, то есть, хушу, то есть, смирение и спокойствие в руку ты добьешься когда? Когда выпрямишь свою спину, обхватишь свои колени, встанешь, то есть, поясной поклон, и скажешь трижды «Субхана Рабби Аль-Азим», «Субхана Рабби Аль-Азим», «Субхана Рабби Аль-Азим». Или же можно сказать «Субхана Рабби Аль-Азим», «Субхана Рабби Аль-Азим», «Субхана Рабби Аль-Азим». То есть, нет проблем. «Я» можно поставить над ней фатху, хорошо, то есть, или же можно произнести таким образом, нет никакой проблемы. Возвращается это все к арабскому языку, то есть и значение будет одно и то же. وَكَانَ أَحْيَانًا يُكَرِّرُهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. То есть иногда посланник, алейхиссалату вассалям, говорил это более чем три раза. То есть можно сказать 4, 5, 7, 10 и так далее. Сколько хочет человек, в зависимости от того, насколько долго он совершает, то есть поясной поклон. وَبَالَغَ مَرَّةً فِي تَكْرَارِهَا فِي صَلَاتِ اللَّيْلِ حَتَّى كَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِ. И то есть и посланник, алейхиссалям, как-то раз так, то есть, так много повторял эти слова, что то есть, его руку, то есть его поясной поклон был примерно, то есть только же долго он находился в своем поясном поклоне, как он находился во время стояния, во время чтения. وَكَانَ يَقْرَوْ فِيهِ ثَلَاثَ سُورٍ مِنَ الطِّوَالِ. Он читал в этом ракате три из больших сур, это Бакара, Ниса и Аль-Имран. То есть эти три суры. يَتَخَلَّلُهَا دُعَا وَاسْتِغْفَار. То есть еще, то есть читая эти суры, мы говорили, что еще посланник, алейхиссалям, взывал к Аллаху, субханаху тааля, просил Аллаха прощения, упоминал там Аллаха и так далее. Как мы там говорили во время ночной молитвы. Также из поминания Аллаха Субхану Тааля в руку это слова Субхана Рабби Аль-Азим ва бихамдихи. То есть добавление каких слов? Ва бихамдихи. То есть причист Всевышний Аллах Субхану, великий Аллах, и хвала ему. То есть Субхана Рабби Аль-Азим значит причист мой Господь великий. Здесь же, то есть, означает что? То есть еще и хвала ему, добавляются слова хвала ему. Также, то есть из азкаров, из поминаний Аллаха Субхану Тааля в руку слова «Суббухун Куддусун Раббуль Малайкати Варрух». «Суббухун Куддусун Раббуль Малайкати Варрух». «Славен и свят Господь ангелов и духа». Четвертое. «Субханак Аллахумма Раббана Вабихамдик Аллахумма Гфирли». Хорошо говорил, что «Субханак Аллахумма Раббана Вабихамдик Аллахумма Гфирли». «Причист мой Господь, причист Аллах Господь наш, и хвала тебе, о Аллах, прости меня». وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن, как пришло в хадисе Аиши, что она говорила, что посланник алейхиссалям часто говорил эти слова как в руку, то есть как в поясном поклоне, так и в суджуде, земном поклоне. Почему? То есть выполняя то, что повелел ему Коран, то, что повелел ему Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в Коране, в какой суре? Да, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم. Пятое. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. То есть говорил что? Говорил: о Аллах, тебе я поклонился, в тебя я уверовал, тебе покорился, ты мой Господь, и тебе покорились мой слух и мое зрение и мой мозг, и также моя кость лежит, то есть в некоторых версиях передается мои кости и мои сухожилия. Это, наверное, не совсем будет правильно перевести сухожилия, асаби, то есть азмива асаби, то есть асаби это больше, то есть нервы и так далее, Аллах алям, суставы можно, Аллах алям. Мастахалят бихи кадами, тамам, и то, что то есть носят ноги мои, все это принадлежит Аллаху, Господу миров. также говорил, что «Аллахумма лека ракат, ва бика амант, ва лека аслямт, ва алейка таваккальт, анта рабби хаша сам'и ва басари ва дами ва лахми ва азми ва асаби лиллахи раббиль аламин». Говорил: «О Аллах, тебе я поклонился, в тебя я уверовал, тебе я поклонился, в тебя я уверовал, в тебе я покорился, на тебя я уповаю, ты мой Господь, мой слух и мое зрение, моя кровь и моя плоть, и мои кости, и мои сухожилия принадлежат Аллаху, Господу миров». И седьмое, это слова «Субхана зиль джабарути валь малякути валь кибрия валь азама». «Вахаза каляху фи салати лей», то есть это говорил он чаще всего, то есть в ночную молитву, то есть или же говорил это во время совершения ночной молитвы, говорил, то есть пречист обладатель могущества, владычества, величавости и величия. Там. Это, то есть, те азкары, те поминания Аллаха Субханаху ва Тааля, которые пришли у нас в поясном поклоне. Бисмилля. Кто сколько знает из них наизусть? Кто знает больше двух? Кто знает больше трех? Больше четырех? Что надлежит мусульманину Субхану после подобного, когда он узнает сунны, о которых он даже, быть может, не знал? То есть у него что? На автомате уже, что когда совершает он поясной поклон, все, что нужно говорить: «Субхану Раббиль Азим, Субхану Раббиль Азим, Субхану Раббиль Азим, сами Аллаху лиман хамида». Так или не так? В то время как посланник, алейхиссалату вассалям, то есть разные виды, то есть азкаров, разные виды поминаний говорил, хорошо. То есть есть очень легкие, то есть, например, «Субхану Раббиль Азим, ваби хамди». Разве это тяжело добавить «ваби хамди»? Алхамдулилля, хорошо, то есть разве тяжело сказать «Суббухан Куддусан Раббуль Малайкати Варру», разве тяжело, то есть сказать «Субханак Аллахума Раббана Уби Хамдик Аллахума Хвирли» и так далее, то есть оно очень-очень даже не тяжело. Следующее, на что италяту руку, то, что посланник, алейхиссалату вассалям, продолжительно совершал поясной поклон. Говорит: «Ва кана саллаллаху алейхи ва саллям йаджалу руку'аху ва киямаху ба'да ар-руку' ва суджудаху ва джильсатаху байна садждатайни карибан мин ас-сава». Посланник, алейхиссалату вассалям, говорит, что поясной свой поклон, что, то есть, когда он вставал из поясного поклона, затем свой суджуд, или же сидение между двумя суджудами, то есть между двумя земными поклонами, то есть они все примерно одного, то есть одного времени, то есть были, хорошо, то есть если долго стоял, читал, затем долго был в поясном поклоне, затем долго, то есть был после того, как поднялся из него и так далее. Аллаху та'аля а'ля. Аллаху та'аля а'ля. На. Затем, что у нас «Аннахью ан кираати аль-Куран фи ар-руку», то, что не дозволяется, или же о запрете на чтение Кур'ана в поясном поклоне. Что касается поясного поклона, у нас пришли вот эти азкары. Некоторые ученые из них в наше время, это шейх Аль-Аббад, сказали, что нет проблем, если человек пожелает обращаться к Аллаху субхану ва тааля мольбами даже в поясном поклоне. Даже в поясном поклоне. Аллаху та'аля алям, то есть мнение нуждается в чем-то сильнее, чем те доводы, которые привел шейх, так как он, то есть, привел что? То есть слова посланника, алейхиссалату вассалям, «Аллахумма раббана, Аллаху Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик Аллахумма гфирли». Что, то есть в этом пришло у нас поминание, что говоришь ты: «О Аллах, прости меня». Так как дозволил это дуа, значит, можно и другое. Аллаху алям. То есть это у нас, мы это совершаем, эти слова, то есть говорим только лишь потому, что Всевышний, это тоже только лишь потому, что посланник, алейхиссалату вассалям, научил нас, а не потому, что, то есть в них какая-то, то есть обычная мольба и так далее. Аллах субхану ва тааля знает лучше. То есть как будто бы это дело нуждается в немного большем доводе, чем то, что упомянул шейх. Аллаху та'аля. Тамам. Запрет на чтение Кур'ана во время поясного поклона. وَكَانَ يَنْهَا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. Посланник, алейхиссалату вассалям, запрещал читать Кур'ан в, то есть как в поясном поклоне, так и в земном поклоне. وَكَانَ يَقُولُ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. Говорил он: «Поистине мне было запрещено читать книгу Аллаха субхану ва тааля Кур'ан, будучи в поясном поклоне или же в земном поклоне». فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُ فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. Говорит, что касается поясного поклона, возвеличивайте в нем Господа своего. Что касается суджуда, земного поклона, то много совершайте дуа, то есть просите у Всевышнего Аллаха субхану ва тааля много. Факаминун ан юстаджаба лякум, то есть потому что, то есть действительно такому будет отвечено. Будет отвечено такому человеку, который, то есть просит Аллаха субханаху ва тааля в суджуде. Об этом, иншаллах, у нас, то есть поговорим поподробнее, когда у нас придет тема суджуда. То есть забегая вперед, не будем.